Глава 30. Кориолан стоял как громом пораженный, а конвоиры со смехом хлопали его по спине. «Ты самый юный солдат, успешно сдавший этот тест», — командир расплылся в улыбке. «Обычно мы обучаем вас здесь, но ты набрал столько баллов, что отправишься в элитную школу для офицеров в Дистрикте 2. Нам очень жаль с тобой расставаться». Ах, как Кориолану хотелось туда поехать. Дистрикт 2 недалеко от Капитолия и от его дома. В офицерской школе, точнее, в элитной офицерской школе, он мог бы отличиться и найти способ вернуться к достойной жизни. Вероятно, даже более эффективный, чем предлагал университет. Однако всему мешало орудие убийства с его отпечатками. Собственная ДНК снова его предаст, история с платком повторяется. Как ни печально, как ни трагично, оставаться нельзя. Подыгрывать командиру было тошно. «Когда я уезжаю?» — спросил Кориолан. «Завтра рано утром в ту сторону отправляется планолет. На нем ты и полетишь. Сегодня у тебя выходной. Проведи время с пользой. Собери вещи, попрощайся с товарищами». Командир пожал ему руку второй раз за два дня. «Мы ждем от тебя великих свершений». Кориолан поблагодарил Хоффа и вышел. Потом немного постоял снаружи, обдумывая все варианты. «Бесполезно. Никаких вариантов у него нет. Проклиная и себя, и ненавистного Сияна Плинта, он направился к зданию, в котором находился генератор, почти не заботясь, задержит его или нет. Обидно видеть, как от тебя уплывает второй шанс на блестящее будущее. Чтобы сосредоточиться на деле, Кориолану пришлось напомнить себе о веревке, о виселицах, о сойках-говорунах, повторяющих его последний крик. Добравшись до нужного здания, он украдкой посмотрел через плечо. База все еще спала, поэтому он спокойно свернул за угол. Ограждение выглядело вполне надежно, но стоило его потрясти, как сетка отошла от столба ровно настолько, чтобы протиснуться. Выбравшись на свободу, Кориолан вновь обрел утраченную осторожность. Он обошел базу сзади, миновал посадки и наткнулся на дорогу, которая вела к виселице. Затем проделал тот же путь, что и грузовик в предыдущей поездке, шагая уверенно и не слишком быстро. Лишнее внимание привлекать не следовало, хотя жарким воскресным утром для этого пришлось бы сильно постараться. Большая часть шахтеров и миротворцев проспит еще не один час. Через несколько миль Кориолан добрался до мрачного пустыря и побежал к виселице, желая поскорее укрыться в лесу. Люси Грей не было видно. И он задался вопросом, правильно ли понял ее послание. Вдруг она ждет в шлаке? Среди ветвей мелькнуло что-то оранжевое и привело его на полянку. Изящно обернув шарфик вокруг головы, Люси Грей выгружала из тачки груду узлов. Увидев Кориолана, она бросилась к нему и обняла, хотя в такую жару он предпочел бы обойтись без лишних прикосновений. Впрочем, поцелуй поднял ему настроение. Кориолан коснулся оранжевого шарфа в ее волосах. «Не слишком ярко для беглецов». Люси Грей улыбнулась. «Но я же не хочу, чтобы ты меня потерял. Не передумал?» «У меня нет выбора». Спохватившись, Кориолан добавил в голос энтузиазма. «Теперь в моей жизни есть только ты». «А в моей ты. Пока ждала, я поняла. Без тебя я не отважилась бы», призналась Люси Грей. «И дело не только в трудностях. Мне было бы слишком одиноко. Несколько дней протянуло бы, потом все равно вернулась бы к своим ребятам». «Знаю, мне и в голову не пришло бежать, пока ты не предложила. Затея очень рискованная», — Кориолан указал на вещи. «Прости, я с собой ничего не взял». «Я не думала, что тебе удастся. Тут хватит на двоих. К тому же я совершила налет на нашу кладовую. Ребятам оставила деньги, так что не обеднеют». Люси Грей закинула на плечо рюкзак, Кориолан тоже взял пару узлов. «И как они будут без тебя? Я имею в виду, как им теперь выступать?» «Ничего, справятся. В ноты попадать умеют все, а Мот Беш все равно бы через несколько лет стала солисткой», — сказала Люси Грей. Знаешь, неприятности ко мне так и липнут. Похоже, я исчерпала гостеприимство Дистрикта 12. Командир Хофф вчера велел мне больше не петь «Дерево висельника». Якобы песня слишком мрачная. Скорее, слишком бунтарская. Я обещала, что он больше никогда не услышит ее в моем исполнении. «Песня и правда странная», — заметил Кориолан. Люси Грей засмеялась. «Мот Беш нравится. Она считает, что песня звучит решительно». «Как и мой голос, когда я пел гимн в Капитолии», — припомнил Кориолан. «Ну да», — кивнула Люси Грей. «Готов?» Они поделили поклажу, и он понял. «Чего-то не хватает». «А как же твоя гитара? Ты ее не берешь?» «Решила оставить ее Мот Беш, как и мамины платья», — сделанной беспечностью сообщила Люси Грей. «К чему они мне? Тем Янтарь считает, что на севере живут люди. Только мне не очень-то верится. Думаю, кроме нас с тобой там не будет никого». И тогда Кориолан понял, что с мечтами расстается не он один. «Ничего, мы найдем там новые мечты», — пообещал он, хотя сам не очень в это верил. Достав отцовский компас, он указал путь. «Север — туда». «Я сначала думала зайти на озеро, нам почти по пути», — проговорила Люси Грей. «Хочется увидеть его напоследок». План был не хуже любого другого, поэтому возражать Кориолан не стал. Скоро они навсегда уйдут в глухие леса. Почему бы ее не побаловать? Он нежно заправил выбившийся кончик шарфа. «Значит, идем к озеру». Люси Грей оглянулась на городок, хотя отсюда виднелась лишь виселица. «Прощай, Дистрикт 12. Прощай, виселица, голодные игры и мэр Лип. Когда-нибудь я погибну, но вовсе не от твоей руки». Она повернулась и пошла вглубь леса. «Было бы о чем скучать», — согласился Кориолан. «Мне будет не хватать музыки и моих милых птичек», — призналась Люси Грей дрогнувшим голосом. «Надеюсь, однажды они ко мне присоединятся». «А знаешь, почему я не буду скучать?» «По людям», — ответил сам себе Кориолан. «За редким исключением. По большей части они просто ужасны». «На самом деле люди не так уж и плохи», — заметила Люси Грей. «Плохими делает их наш мир. Помнишь, что случилось с нами на арене? Мы творили такое, на что ни в коем случае не пошли бы, если бы нас оставили в покое». «Даже не знаю. Мэйфер я убил не на арене», — напомнил Кориолан. «Ты спасал меня», — девушка задумалась. «По-моему, в человеке изначально заложено добро. Ты прекрасно осознаешь, что пересек черту и совершил зло, и всю жизнь борешься, чтобы оставаться на правильной стороне». «Иногда приходится принимать непростые решения. Он занимался этим все лето». «Знаю, конечно, знаю. Ведь я победитель голодных игр», — с горечью проговорила Люси Грей. «Хорошо бы, если бы в новой жизни мне больше не пришлось убивать». «Поддерживаю. Троих вполне достаточно за всю жизнь, а тем более за одно лето». Невдалеке вскрикнул зверь, и Кориолан вспомнил, что оружия у них нет. «Я хочу сделать походный посох. Тебе тоже нужен?» Люси Грей остановилась. «Конечно, посохи нам не раз пригодятся». Они нашли пару крепких веток, и она подержала их, пока Кориолан сбивал мелкие сучья. «Кто третий?» «Кто?» Люси Грей посмотрел на него как-то странно. Его рука соскользнула, и он загнал под ноготь кусок коры. «Ай!» Она не обратила внимания на его травму. «Человек, которого ты убил. Ты сказал, что за лето убил троих». Кориолан вцепился зубами в щепку, пытаясь выиграть время. «И в самом деле, кто же третий?» Ответ Сиян он отмёл сразу. «Поможешь вынуть?» Он протянул руку и пошевелил пострадавшим пальцем, надеясь ее отвлечь. «Покажи». Люси Грей осмотрела щепку. «Итак, Бобин, Мэйфер, кто третий?» Кориолан лихорадочно искал правдоподобную версию. Несчастный случай на стрельбище или на тренировке? Чистил оружие и ненароком выстрелил? Он решил обратить все в шутку. «Я сам. Я убил себя старого, чтобы отправиться с тобой». Люси Грей вынула кусочек коры. «Ну вот, надеюсь, старый ты не станет преследовать тебя нового. Призраков у нас и так хватает». Опасность миновала, но разговор увял. Оба долго молчали, затем остановились передохнуть. Люси Грей отвинтила крышку с фляги и предложила Кориолану. «Тебя еще не хватились?» «Раньше ужина вряд ли. А тебя?» Он припал к фляге. «Когда я уходила, на ногах был только Тем Янтарь. Я сказала ему, что пойду узнать насчет козы. Мы хотели прикупить еще животных, чтобы торговать молоком. Наверное, у меня есть несколько часов. К вечеру мои точно сообразят, что дело неладно, вспомнят про виселицу и найдут там тележку». Он протянул ей флягу. «А вдруг они отправятся за тобой?» «Могут, но мы уже уйдем далеко». Люси Грей сделала глоток и утерла губы тыльной стороной ладони. «Тебя будут искать?» Кориолан сомневался, что в ближайшие часы миротворцы подымут шум. Зачем ему бежать, если его ждет элитная офицерская школа? И даже если хватится, то решат, что он пошел в город с другим солдатом. Ему не хотелось вдаваться в подробности своих карьерных перспектив. Рана была слишком свежа. «Не знаю. Вряд ли на базе поймут, куда я делся и где меня искать». Они продолжили путь к озеру, и каждый думал о своем. Кориолану все казалось нереальным, словно они вышли на приятную прогулку, как две недели назад. Сначала пикник в лесу, потом успеть вернуться на базу к жареной колбасе и комендантскому часу. Но нет, дойдя до озера, они отправятся еще дальше в леса, навстречу жизни, основной целью которой будет банальное выживание. Что им есть? Где им жить? И чем, интересно, они станут заниматься, когда удовлетворят свои базовые потребности в еде и жилье? Люси Грей без музыки, он без учебы или армии. Заведут семью? Зачем обрекать на унылое существование детей, не говоря уже о том, что ему пока вовсе не хотелось их заводить? К чему стремиться, если нет ни богатства, ни славы, ни власти? Неужели цель их выживания — выживание как таковое и ничего больше? Занятый этими невеселыми мыслями, Кориолан и сам не заметил, как они проделали вторую часть пути. Оставив вещи на берегу, Люси Грей принялась искать длинные прутья для удочек. «Кто знает, что ждет нас впереди. Лучше не тратить припасы зря», — пояснила она, — и показала ему, как нужно привязывать к удилищу прочную нить и крючок. С отвращением роясь в мягкой грязи и ловя червяков, Кориолан гадал, не придется ли ему теперь заниматься этим каждый день. Придется, если будет нечего есть. Приладив наживку на крючки, они молча сидели на берегу и ждали, когда клюнет. Она поймала две рыбки, он — ничего. Безжалостное солнце затянули тучи, принеся некоторое облегчение, но Кориолан мрачнел все больше. Вот какая жизнь у него теперь. Роется в грязи в поисках червей, весь во власти сил природы. Как животное. Он смирился бы с подобным существованием гораздо проще, не будь он личностью столь выдающейся. Такие, как он, рождаются редко. Самый юный из всех, кто прошел экзамен на кандидата в офицеры. Будь он глупым и никчемным, потеря цивилизации не лишила бы его жизнь смысла. Мигом приспособился бы к примитивным условиям и был бы счастлив. С неба упали тяжелые холодные капли, оставив на военной форме мокрые следы. «Нет, так мы рыбу не пожарим», — заметила Люси Грей. «Лучше пойдем туда, где есть очаг». На берегу уцелел только один дом. Наверное, их последнее убежище с крышей. Кстати, а как вообще строят крышу? Среди экзаменационных вопросов для кандидатов в офицеры ничего подобного не было. После того, как Люси Грей быстренько почистила рыбу и завернула ее в листья, они подхватили вещи и помчались в дом, спасаясь от хлынувшего дождя. Это было бы даже забавно, если бы не происходило в реальной жизни. К примеру, на пикнике с любимой девушкой, когда ты через несколько часов вернешься к полноценной жизни, в которой тебя ждет блестящее будущее. Дверь заклинила, Люси Грей толкнула ее бедром и распахнула настежь. Они заскочили внутрь и побросали вещи. Голая бетонная комната, только стены, потолок и пол. Никакого электричества, свет льется из четырех окон и двери. При виде камина, полного золы и аккуратной стопки сухих дров, глаза Кориолана загорелись. По крайней мере, не придется снова идти под дождь. Люси Грей подошла к камину, положила рыбу на бетонную полочку перед ним и начала выкладывать дрова и щепки на старую металлическую решетку. «Мы всегда держим здесь запас дров на случай дождя». Кориолану пришло в голову, что можно остаться в этом крепком домишке. Дров вокруг много, в озере водится рыба. Нет, слишком опасно пускать корни так близко от 12-го. Если это место знают музыканты, то и другие местные тут наверняка бывают. Прощай, последний приют. Неужели ему все-таки придется жить в пещере? Он вспомнил красивый пентхаус Сноу. Мраморные полы, хрустальные подсвечники. Его дом. Законный дом. Порыв ветра ворвался внутрь, усыпав брюки ледяными каплями. Кориолан захлопнул дверь и обомлел. За нею кое-что стояло. Длинный холщовый мешок, из которого торчал ствол дробовика. «Быть того не может!» У Кориолана перехватило дыхание. Сдвинув мешковину ногой, он обнаружил дробовик и автомат миротворца. Потом гранатомет. То самое оружие с черного рынка, которое Сиян купил в сарае. И тут же орудие убийства. Люси Грей разожгла огонь. «Я захватила с собой старую жестянку, чтобы переносить угли с места на место. Спичек мало, а высечь искру из кремня не так уж просто». «Угу», — пробормотал Кориолан. «Хорошая идея». «Как оружие попало сюда?» «Впрочем, и так ясно. Билли Бурый привел спрусы к озеру, или спрус сам знал это место. Во время войны повстанцы могли устроить тут убежище. Спрус был достаточно умен, чтобы понимать, прятать улику в 12-м опасно». «Эй, что там у тебя?» Люси Грей склонилась над находкой и отдернула мешковину. «Ого! Это то самое? Из сарая?» «Думаю, да. Возьмем с собой?» Люси Грей отпрянула, поднялась с колен и надолго задумалась. «Не стоит. Нам оно ни к чему. Хотя эта штука может пригодиться». Она достала длинный нож, осмотрела лезвие. «Огонь разгорелся, так что пойду-ка накопаю немного китниса. Возле озера его полно». «Клубни еще слишком малы», — сказал Кориолан. «За 2 недели они наверняка подросли», — заверила Люси Грей. «Там дождь», — возразил он. «Промокнешь?» Она рассмеялась. «Не сахарная, не растаю». На самом деле Кориолан с радостью остался один. Ему было над чем подумать. После ухода девушки он вывалил оружие на пол и, встав на колени, взял в руки автомат, из которого убил Мейфер. Вот оно, орудие преступления. Не в капиталистской судебно-медицинской лаборатории, а посреди глуши, где оно не представляет ни малейшей опасности. Уничтожить его — и дело с концом. Петля Кориолану больше не грозит, можно вернуться на базу, воссоединиться с человечеством и больше ничего не бояться. На его глаза навернулись слезы облегчения, и он засмеялся от радости. Итак, что делать с автоматом? Сжечь в костре? Швырнуть в озеро? Разобрать на части и побросать в разные стороны? Как только оружие исчезнет, ничего не будет связывать его с убийством. Совсем ничего. Нет, погодите. Кое-что останется. Люси Грей. Да ладно. Никому она не скажет. Разумеется, в восторг не придет, когда узнает, что планы изменились. Он возвращается к миротворцам и уезжает в Дистрикт 2, оставляя ее на произвол судьбы. И все же Люси Грей его не выдаст. Это не в ее стиле. К тому же она сама причастна к убийствам. Как показали голодные игры, девушка наделена необычайно сильным инстинктом самосохранения и зря рисковать не станет. К тому же она его любит, сама спела об этом вчера в своей песне. Более того, она ему доверяет. Хотя если Кориолан бросит ее одну в лесу, то она может счесть это предательством. Надо хорошенько обдумать, как сообщить ей новость. Сложная задача. Нельзя же просто взять и сказать: «Я тебя очень люблю, но офицерскую школу люблю гораздо больше». Так не пойдет. Кориолан и в самом деле ее любил. Проблема в том, что всего за пару часов в глуши он понял, насколько этот образ жизни ему чужд. Жара, черви, птицы надрываются, как безумные. Как долго Люси Грей ходит за этим своим картофелем? Кориолан выглянул в окно. Дождь едва моросил. Она не хотела уходить без него. Ей было бы слишком одиноко. Судя по песне, девушка нуждалась в нем, любила его и доверяла ему. Но сможет ли она простить, если он ее покинет? Билли Бурый перешел черту и в конечном итоге погиб. Кориолан вспомнил его слова. «Видеть не могу, как ты вертишь ребятами. Бедняжка Люси Грей, невинная овечка». Перед глазами возникла картинка. Она впивается зубами в руку Билли. А как безжалостно она убивала на арене. Сначала хрупкую Воуви, самое хладнокровное убийство, которое ему доводилось видеть. Потом расчетливо устранила Трича, подманила едой и мгновенно выхватила из кармана змею. У Рипера, по ее словам, было бешенство, и она убила его из милосердия, но кто знает. Нет, Люси Грей никакая не овечка и не сахарная. Она — победитель голодных игр. Кориолан проверил, заряжен ли автомат, и распахнул дверь. Никого. Он спустился к озеру, пытаясь вспомнить, где Кларк Кармин нашел Китнис. Неважно. Болотистый берег выглядел совершенно нетронутым. Никаких следов. «Люси Грей!» С ближайшей ветки откликнулась сойка-пересмешница. Птичка попыталась скопировать его голос, но слова звучали ничуть не мелодично. «Даже не начинай», — пробормотал Кориолан. «Ты ведь не сойка, Говорун?» Без сомнения, она от него прячется. «Почему?» Ответ мог быть только один. Люси Грей все поняла. Все. Уничтожив оружие, Кориолан избавится от улик. Бежать он передумал. Единственный свидетель преступления — она сама. Но они же всегда прикрывали друг другу спину. Почему она внезапно решила, что он может ей навредить? Ведь только вчера он был чист, как первый снег. Сиян. Наверное, она догадалась, что Сиян — третий человек, которого убил Кориолан. Про трюк с Сойкой ей знать не обязательно. Довольно того, что они были близкими друзьями, и Сиян бунтовал против Капитолия, а Кориолан его защищал. Неужели Люси Грей думает, что он ее убьет? Он опустил глаза и увидел в своих руках автомат. Зря он вышел из дома вооруженным, словно охотится. Кориолан вовсе не собирался ее убивать, просто хотел поговорить и убедиться, что она поступит разумно. «Положи его на землю», — велел он себе. «У нее только нож». Большой нож. Единственное, на что Кориолан решился, повесил автомат за спину. «Люси Грей, ты в порядке? Где ты?» Ей всего и надо было сказать: «Я все понимаю, пойду на север одна». Но сегодня утром она сама призналась, что одна не выдержит, и через несколько дней все равно вернется к своим ребятам. Она понимала, что Кориолан ей не поверит. «Люси Грей, давай поговорим!» — крикнул Кориолан. Что она задумала? Будет прятаться, пока он не устанет ждать и не уйдет на базу, а потом потихоньку вернется к себе домой? Такой вариант его не устраивал. А вдруг мэр дистрикта ее арестует, и на допросе или под пытками она сознается? Тогда вся история выйдет наружу. Она никого не убивала, это сделал он. Ее слово против его. Даже если ей не поверят, репутация Кориолана пострадает. Об их романе станет известно, попутно всплывут подробности жульничества в голодных играх. В качестве свидетеля могут пригласить директора Хайботтома. Рисковать нельзя. Люси Грей по-прежнему не появлялась. Она сама его вынудила. Придется охотиться за ней по лесам. Дождь стих, оставив после себя насыщенный влагой воздух и грязь под ногами. Кориолан вернулся к дому и обнаружил едва заметные следы, ведущие к зарослям кустарника, за которыми начинался лес. Он тихо шагнул под мокрые кроны. Птичий щебет врывался в уши. Пасмурное небо ухудшало видимость. Подлесок скрыл следы, зато адреналин обострил чувства, и Кориолан все замечал. Сломанная веточка тут, примятый мох там. Ему было немного жаль ее пугать. Что она делает сейчас? Дрожит, затаившись в кустах? Пытается приглушить рыдание? Наверное, сидит где-нибудь и оплакивает свое разбитое сердце. Заметив яркий проблеск, Кориолан улыбнулся. «Я же не хочу, чтобы ты меня потерял», — сказала она. И он ее нашел. Он раздвинул ветки и вышел на полянку под сенью деревьев. Оранжевый шарфик лежал на кусте шиповника, видимо, зацепился, когда она убегала. Ну и ладно, значит, он на верном пути. Кориолан решил снять шарфик, может, захочется оставить его на память. И вдруг шорох в листве заставил его замереть. Едва он заметил змею, как она распрямилась, словно пружина, и впилась в протянутую руку. «Ай!» — вскрикнул Кориолан. Змея тут же отпрянула и исчезла в кустах, прежде чем он успел ее рассмотреть. При виде красной дугообразной отметины от укуса его охватила паника. Паника и недоверие. Люси Грей пыталась его убить. «Это не случайность. Шарфик на кусте, а сверху змея. Мот Беш говорила, что она всегда знает, где могут быть змеи. Она устроила ему ловушку, и он попался, как дурак». Да уж и впрямь невинная овечка. Кориолан начинал сочувствовать Билли Бурому. Про змею он не знал почти ничего, не считая краткого знакомства с радужными переродками доктора Гал. В ожидании мгновенной смерти он стоял как вкопанный, сердце бешено колотилось. Хотя ранка болела, замертво он почему-то не падал. Кориолан не знал, сколько еще протянет, но как истинный Сноу считал своим долгом отомстить. Надо ли наложить на руку жгут или высосать яд? Курс выживания им пока не читали, поэтому он решил не рисковать. А вдруг его манипуляции только быстрее разгонят яд по телу? Осторожно прикрыв ранку рукавом, Кориолан снял с плеча автомат и пустился по следу. Если бы он чувствовал себя немного лучше, то непременно посмеялся бы над иронией ситуации. Как быстро любовные отношения превратились в их личные голодные игры. Теперь выследить Люси Грей было уже не так легко, и он понял, что сломанные ветки и примятый мох вели его прямиком к змее. Вряд ли девушка успела уйти далеко. Ей наверняка хотелось убедиться, что он убит, или узнать, что следует предпринять еще одну попытку. Может, она надеялась, что он потеряет сознание, и тогда перерезала бы ему горло своим длинным ножом. Стараясь дышать тише, Кориолан двинулся вглубь леса, осторожно раздвигая ветки дулом автомата, но так и не смог определить ее местонахождение. «Думай», — велел он себе, — «куда бы она пошла?» Ответ обрушился на него, словно тонна кирпичей. «Она не стала бы драться с ним, вооруженная лишь ножом, ведь у него автомат. Она вернулась бы к озеру за дробовиком». Вероятно, Люси Грей уже обошла его по кругу и прямо сейчас движется к домику. Кориолан прислушался. И точно. Справа кто-то зашуршал, удаляясь к озеру. Кориолан побежал на звук и резко остановился. Ясное дело, услышав его, она помчалась напрямик, уже не таясь. Он прикинул, что Люси Грей находится примерно в 10 ярдах, поднял автомат к плечу и выпустил очередь в ту сторону. В воздух с пронзительными воплями взмыла стайка птиц, раздался слабый крик. «Попалась!» — подумал Кориолан и бросился за ней, не разбирая дороги. Ветки хлестали по лицу, шипы впивались в одежду и царапали кожу, но он ни на что не обращал внимания, пока не добежал до нужного места. «Никого. Ну и ладно. Все равно ей придется двинуться дальше, и тогда он ее найдет». «Люси Грей!» — окликнул он обычным голосом. «Люси Грей! Еще не поздно все уладить!» Конечно, уже слишком поздно, но он больше ничего ей не должен, тем более правду. «Люси Грей! Поговори со мной!» Внезапно в лесу разнесся ее приятный голос. «В полночь к дубу приходи и надень на шею ожерелье из пеньки. Странные вещи случаются порой. Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой». «Да понял я, понял», — подумал он. «Ты знаешь про Сияна, ожерелье из пеньки и все такое». Кориолан шагнул в ее сторону, и тут песню Люси Грей подхватила сойка-пересмешница. Потом вторая, потом третья. К ним присоединилась еще по меньшей мере дюжина птиц, и лес наполнился пением. Кориолан бросился вглубь и открыл огонь по тому месту, откуда недавно раздавался голос. Попал или нет? Трудно сказать, ведь уши его заполнил сбивающий с толку птичий хор. Перед глазами замелькали черные точки, рука начала пульсировать. «Люси Грей!» — взревел он в отчаянии. Умная, хитрая, смертельно опасная девушка. Она знала, что птицы ее прикроют. Кориолан поднял автомат и осыпал деревья градом пуль, пытаясь избавиться от птиц. Многие упорхнули в небо, однако песня разнеслась по окрестностям, и ее уже пел весь лес. «Люси Грей! Люси Грей!» Рассвирепев, Кориолан бросался из стороны в сторону, затем сделал полный круг, за ним еще и еще, постоянно стреляя, пока не закончились патроны. Он рухнул на землю, перед глазами все плыло, к горлу подкатывала тошнота. И тут лес буквально взорвался. Все птицы до единой завопили во всю глотку, а сойки-пересмешницы продолжили свою версию дерева-висельника. Природа сошла с ума. Переродки вышли из-под контроля. Полный хаос. Рука начала опухать. Нужно выбираться и спешить на базу. Заставив себя встать, Кориолан побрел обратно к озеру. В доме все осталось, как было. Используя пару носков в качестве перчаток, он вытер орудие убийства, запихал все стволы в холщовый мешок, закинул на плечо и побежал к воде. Решив, что в камнях необходимости нет, он нырнул в озеро и оттащил свою ношу на глубину, выпустил мешок и смотрел, как тот медленно погружается на дно. Укушенную руку тревожно покалывало. Кориолан по собачьей доплыл до берега и, пошатываясь, побрел к дому. Как насчет припасов? Утопить или оставить? Возиться ни к чему. Либо Люси Грей мертва, и тогда их обнаружат музыканты, либо жива и используют их для побега. Бросив рыбу в огонь, он выскочил из дома и плотно притворил за собой дверь. Снова пошел дождь. Настоящий ливень. Теперь все следы его пребывания смоет вода. Оружия больше нет, припасы принадлежат Люси Грей. Единственное, что оставалось, отпечатки ног на земле, да и те таяли на глазах. В голове словно сгустились тучи, мешая думать. «Возвращайся. Ты должен вернуться на базу». Где же он находится? Он достал из кармана отцовский компас и удивился, что после купания в озере тот исправен. Красс Сноу все еще где-то рядом, все еще за ним приглядывает. Кориолан вцепился в компас, словно в спасательный круг во время шторма, и пошел на юг. Спотыкаясь, одинокий и испуганный, брел он через лес, ощущая незримое присутствие своего отца. Даже если Красс был о нем не особо высокого мнения, ему наверняка хотелось бы, чтобы род Сноу не угас. Пожалуй, сегодня Кориолану удалось немного искупить вину за предыдущие неудачи. Впрочем, какая разница, если его убьет яд? Он остановился, и его стошнило. Жаль, что не догадался захватить фляжку. На ней осталась его ДНК, но кому какое дело? Это ведь не орудие убийства. Неважно. Ему ничего не угрожает. Если музыканты найдут тело Люси Грей, то докладывать властям не станут. Лишнее внимание им ни к чему. Не исключено, что власти заподозрят их в связи с повстанцами или обнаружат их тайное укрытие. Если тело вообще есть. Он не был уверен, что ему удалось попасть в Люси Грей. Кориолан все-таки выбрался из леса. К виселице он не вернулся, конечно, зато в Дистрикт 12 попал, выйдя к каким-то шахтерским лачугам. Потом нашел дорогу. Когда он вышел на городскую площадь, земля содрогнулась от грома, и молния прорезала небо сверху донизу. По пути на базу он никого не встретил и спокойно пробрался сквозь дыру в заборе. Кориолан отправился прямиком в медпункт, где сообщил, что по пути в спортзал нагнулся завязать шнурок, и его ужалила неизвестно откуда взявшаяся змея. Доктор кивнула. «Дождь выгоняет их из нор». «Правда?» Кориолан не думал, что в историю поверят, но доктор ничего не заподозрил. «Удалось рассмотреть змею?» «Не особо. Шел дождь, и она двигалась очень быстро. Я умру?» «Вряд ли», — усмехнулась доктор. «Она была не ядовитая. Видишь отметки зубов? Клыков нет, хотя несколько дней и поболит». «Вы уверены? Меня стошнило, и мысли путались», — признался Кориолан. «От испуга и не такое случается», — доктор промыла ранку. «Наверное, останется шрам». «Отлично», — подумал он, — «чтобы впредь помнить об осторожности». Ему сделали несколько уколов и дали с собой флакон таблеток. «Приходи завтра на осмотр». «Завтра меня переводят в Дистрикт 2», — сказал Кориолан. «Тогда зайди в медпункт там», — велела доктор. «Удачи, солдат». Кориолан вернулся в комнату и с удивлением обнаружил, что едва миновал полдень. Приятели до сих пор не вставали, отсыпаясь под шум дождя после вчерашнего. Он пошел в душ и опорожнил карманы. Из-за озерной воды розовая материна пудра превратилась в противную пасту, и ее пришлось выбросить. Туда же отправились и фотографии. Они слиплись и порвались в клочья, когда он попытался их разделить. Вылазку пережил лишь компас отца. Кориолан содрал с себя мокрую одежду и смыл последние следы неудачной попытки бегства. Одевшись, взял свой вещмешок и начал собираться. Компас он положил в коробку с личными вещами и сунул поглубже. Поразмыслив, открыл шкафчик Сияна и забрал его коробку. Добравшись до Дистрикта 2, он перешлет ее по почте Плинтом с запиской с соболезнованиями. Именно так следовало поступить лучшему другу Сияна. А там, кто знает, может, посылки со сладостями продолжат приходить на его адрес. На следующее утро, после слезного прощания с соседями по казарме, Кориолан поднялся на борт планолета. Ну вот, совсем другое дело. Мягкие сиденья, стюард, напитки. Никакой роскоши, разумеется, зато с поездом для новобранцев не сравнить. Устроившись поудобнее, Кориолан прислонил голову к окну, надеясь хоть немного вздремнуть. Всю прошлую ночь он слушал, как стучит по крыше дождь, и гадал, где сейчас Люси Грей. Лежит мертвая в лесу, греется у огня в домике у озера. Если она уцелела, то наверняка оставила идею вернуться в Дистрикт 12. Он задремал под мелодию дерева-висельника, навязчиво звучавшую в голове, и проснулся, когда планолет уже сел. «Добро пожаловать в Капитолий», — объявил стюарт. Кориолан широко распахнул глаза. «Что? Нет! Неужели я пропустил свою остановку? Мне следует явиться в Дистрикт 2». «Планолет следует во второй, но у нас приказ высадить вас здесь», — сообщил стюарт, сверившись со списком. «Вам придется сойти, потому что нам пора вылетать». Кориолан очутился на летном поле маленького незнакомого аэропорта. Подъехал миротворческий грузовик, и ему велели сесть в кузов. Не имея возможности расспросить водителя, Кориолан тревожился все сильнее, чувствуя, как его охватывает липкий ужас. Наверное, произошла ошибка. Или нет? Вдруг они связали его с убийствами? Вдруг Люси Грей вернулась и все рассказала, и теперь его везут на допрос? «А что, если обшарили дно озера?» Сердце Кориолана ёкнуло, грузовик свернул на дорогу шкалеров и прогрохотал мимо академии, пустой и тихой в этот летний полдень. Вот парк, где они играли после занятий. Вот булочная, где продают его любимые кексы. По крайней мере, удалось напоследок увидеть родной город. Ностальгия резко пошла на убыль, когда грузовик свернул на улицу, ведущую к цитадели. Караульные на входе указали ему в сторону лифта. «Она ждет в лаборатории». Кориолан уцепился за слабую надежду, что она, относится к доктору Кей. Увы, заклятый враг помахал рукой с другого конца лаборатории, стоило ему выйти из лифта. Почему его привезли именно сюда? Неужели он закончит свои дни в клетке? Подойдя к доктору Гал, Кориолан увидел, как она бросила живого мышонка в террариум с золотистыми змеями. «Итак, победитель возвращается. На, подержи-ка». Главный распорядитель сунул ему в руки металлическую миску, полную непоседливых розовых грызунов. Кориолан подавил рвотный позыв. «Здравствуйте, доктор Гал». «Я получила твое письмо», — сообщила она, — «и твою сойку. Очень жаль, что так вышло с юным Плинтом. А может, оно и к лучшему. В любом случае, мне было приятно узнать, что в 12-м ты продолжил учебу. Расширял кругозор, так сказать». Кориолан почувствовал, что вернулся к их старым добрым урокам, словно ничего и не случилось. «Да, это было весьма познавательно. Я обдумал все, что мы с вами обсуждали. Хаос, контроль, общественный договор — все три пункта». «А про голодные игры ты не забыл?» — поинтересовалась она. «В тот день, когда мы впервые с тобой встретились, Каска спросил, какова их цель, и ты дал стандартный ответ — наказать дистрикты. Сейчас ты ответил бы так же?» Кориолан вспомнил разговор с Сияном, когда помогал ему раскладывать вещи. «Мне есть что добавить. Голодные игры — не просто способ наказать дистрикты. Они еще и часть непрерывной войны. Каждые игры — отдельная битва, которую мы способны держать в руках, вместо того, чтобы развязывать большую войну, которая может вырваться из-под контроля». «Хм...» Доктор Гал отвела мышонка подальше от разинутой пасти. «Эй, ты! Не жадничай!» «Еще они служат напоминанием о том, что мы сделали друг с другом, и что можем повторить просто потому, что мы — те, кто мы есть», — продолжил Кориолан. «И кто же мы? Как ты думаешь теперь?» — спросила она. «Существа, которым нужен Капитолий, чтобы выжить». Кориолан не удержался от подколки. «Знаете, это все бессмысленно. Я имею в виду голодные игры. В 12-м их вообще никто не смотрит, разве что жатву. Телевизоры там не ловят сигнал, даже у нас на базе». «В будущем это может стать проблемой, а в этом году просто счастье, учитывая, какой скандал мне пришлось замять», — заметила доктор Гал. «Напрасно мы привлекли учеников. Они начали умирать, как мухи, выставив Капитолий чересчур уязвимым». «Значит, вы все стерли?» — спросил Кориолан. «Все записи до единой. Больше их не покажут», — она усмехнулась. «Разумеется, я оставила в хранилище мастер-копию, но это для моего собственного развлечения». Кориолан был рад, что так вышло. Теперь от Люси Грей не останется и следа. В Капитолии про нее забудут, в дистриктах ее едва знали, а в 12-м никогда и не считали своей. Через несколько лет смутное воспоминание о девушке, певшей на арене, совсем исчезнет. Прощай навсегда, Люси Грей. «Впрочем, нельзя сказать, что провал был полный. Думаю, в следующем году мы снова привлечем Фликермена. Твоя идея насчет ставок нам тоже пригодится». «Вам нужно придумать, как сделать просмотр обязательным. В 12-м никто не станет смотреть такую мрачную передачу добровольно», — сказал Кориолан. «Свободного времени у них мало, и они предпочитают тратить его на выпивку, чтобы хоть ненадолго забыться». Доктор Гал усмехнулась. «Видимо, вы многому научились во время своих летних каникул, мистер Сноу». «Каких каникул?» — не понял Кориолан. «И чем, интересно, ты собирался заниматься в столице? Бездельничать, расчесывая кудряшки перед зеркалом? Я решила, что провести лето с миротворцами будет гораздо полезнее». Доктор Гал заметил его смятение. «Неужели ты мог подумать, что я вложила в тебя столько сил и времени лишь для того, чтобы отдать этим кретинам?» «Я ничего не понимаю. Мне же сказали...» — начал он. Доктор Гал прервала его. «Я велела отправить тебя в почетную отставку. Приказ уже вступил в силу. Ты будешь учиться в университете под моим началом». «В университете? Здесь, в Капитолии?» — удивленно воскликнул Кориолан. Главный распорядитель бросила в террариум последнего мышонка. «Занятия начинаются в четверг».